Во время одной из таких вылазок я встретился с Рябым, специально поджидавшим меня за околицей. Конечно, лучшего места для конспиративной встречи нельзя было и придумать. Вещун предупредил меня, что ты умеешь читать по губам не только речь вредоносцев, но и тенетников. Более того, по его заявлению, они почти ничем не отличаются друг от друга. Признаюсь, для меня это было открытием. Сначала я даже решил, что ты заблуждаешься. После сильных потрясений случается не такое. Одни заговариваются, другие теряют память. Претендуя на нашу землю, вредоносцы, по-видимому, претендуют и на наш язык. Думаю, что особой беды тут нет. Слово не виновато в том, что его произносят грязные уста. Не так ли? В спор с ним я ввязываться не стал, а только пожал плечами. «Твоя глухота, как ни странно, может сослужить нам добрую службу», — продолжал Рябой. «Убедившись, что ты ничего не слышишь, вредоносцы оставят свои подозрения. В их понимании коллега сумасшедших защищают грозные высшие силы. Старайся прикидываться дурачком, это тоже помогает». Раньше я все больше помалкивал, пометуя народную мудрость про то, что доброе молчание лучше худого ворчания, но тут не выдержал. Похоже, мне недолго осталось отсиживаться в Ясмене. Совсем недолго. Из-за того проклятого случая ты уже пересидел все положенные сроки. Выспись сегодня как следует, а потом наши сестра-братья доставят тебя в такое место, где появление чужака не вызовет нежелательного внимания. Что я скажу вредоносцам, когда встречусь с ними? Я ведь все же глухой, а не немой. Хотелось бы на этот случай иметь в запасе какую-нибудь убедительную историю. Какой спрос с глухого дурака? В крайнем случае расскажешь им то же самое, что рассказывал нам. Злой котел полон бродяг самого разного вида и происхождения, а у вредоносцев есть причина привечать некоторых из них. Потом ты поймешь, что я имею в виду. Будет лучше, если ты мне все растолкуешь заранее. Честно признаться, я не совсем понимаю, что от меня требуется. Допустим, я каким-то образом сумею выяснить планы вредоносцев. Как мне предупредить об этом тенетников? Просто подойди к пограничным заграждениям и подожги их, как в прошлый раз. Тебе не придется долго ждать наших сестра-братьев. С ними обязательно будет тот, кто сумеет выслушать и понять тебя. Боюсь, как бы моя весть не запоздала. Такие сведения подобны рыбе, выловленной в речке. Они очень быстро теряют свежесть. Ведь судьба может забросить меня в края, достаточно удаленные от границ Ясмени. Тогда найди высокий, отдельно стоящий холм и разожги на его вершине 4 костра, расположенные квадратом. Будем надеяться, что наши сестра-братья, странствующие повсюду, заметят твой сигнал. Когда это случится, ложись на землю, раскинув руки в стороны. Впрочем, полной уверенности в надежности такого способа нет. Тут все будет зависеть от воли случая. Лучше постарайся держаться поближе к Ясменю. «Одними только стараниями горы не свернешь», — возразил я. «Надо еще кое-что иметь. Силу, к примеру. Вот так и в нашем деле. Самому хитрому и изворотливому лазутчику не обойтись без специальной системы вспомогательных мер. Такая система существует с древних времен, и очень плохо, что вы о ней ничего не знаете». Лазутчик, оказавшийся среди врагов, должен быть обеспечен как минимум двумя вещами. Во-первых, надежным убежищем, где можно отсидеться в случае опасности. Во-вторых, верным связным, желательно не одним, который в кратчайший срок передаст добытые сведения куда следует. Это весьма облегчает трудную жизнь лазутчиков и приносит немалую пользу их хозяевам. А вы посылаете меня к вредоносцам почти на удачу. Как я не сдерживался, но вместе дельного совета получился форменный разнос. Однако Рябой слушал внимательно и даже время от времени кивал. «Ты гораздо умнее, чем мне показалось при первой встрече», — изрек он наконец. «Но и нас не надо считать простачками. Все, о чем ты упомянул, у тенетников имеется. Хватает и тайных укрытий, и надежных связных. Однако лазутчик, соприкоснувшийся с кем-то из наших союзников на той стороне, может считать себя наполовину раскрытым. Степень его уязвимости многократно возрастает. Случайная ошибка одного глупца способна погубить все дело. Вредоносцы умеют развязывать языки своим пленникам. Вот почему тебе придется действовать в одиночку, без посторонней помощи». «Не доверяете», — понимающе усмехнулся я. «Совсем наоборот. На тебя возлагаются особые надежды, и любой риск здесь недопустим. Наш откровенный разговор должен был состояться чуть позже, перед самым твоим отлетом. Но уж если мы коснулись этой темы, давай покончим с ней прямо сейчас. Заявляю без всяких обиняков, наши планы изменились. Сейчас намерения вредоносцев интересуют нас меньше всего. Тебе предстоит выполнить совсем другое задание. Хорошенькое дельце, подумал я. Учили одному, а поручают другое. Конспираторы хреновы. Рябой между тем продолжал говорить, и серьезность его намерений не вызывала сомнений даже у глухого. С нынешнего момента ты становишься причастен к тайне, которая сама по себе стоит намного дороже твоей или моей жизни. Это тайна всего народа тенетников, тайна Ясменя. Смотри, он наклонился к самой земле. Трава все время обновляется, прорастают семена, вместо отмершего стебля из корня вырастает новый побег. Рыба мечет икру. Таинственные болотные твари в свой срок делятся на две равнозначные части. Вещуны вынашивают яйца, полученные от своей королевы. Существа, подобные тебе, ради продления рода собираются попарно и предаются весьма странным для постороннего взгляда забавам. В дальних морях обитает чудовище, производящее потомство посредством одновременного соития пяти различных особей. Одни только тенетники пребывают в полном неведении о своем происхождении. Как мы появились на свет? Где наши предки? Кто придет нам на смену? Взгляд его, обращенный ко мне, был таким неопределенным, что пришлось уточнить. Ты хочешь сказать, что тенетникам неизвестен способ собственного размножения? Это уже весьма напоминало анекдот. То-то и оно. Странно, не так ли? Смотря с какой точки зрения... Я осторожно почесал свою все еще ноющую голову. Подавляющее большинство живых существ нисколько не озабочены этой проблемой. Размножаются себе и все. Те, кого ты подразумеваешь, лишены разума. Они не знают прошлого и не думают о будущем. Они не осознают время. Никто из тенетников не помнит момент своего рождения. Мы вместе появились на свет, вместе прожили долгую жизнь и теперь вместе старимся. За этот срок погибло немало сестробратьев, но еще никто не родился. Кому же достанется Ясмень после смерти последнего из нас? На мгновение я представил себе огромную страну, сплошь заселенную сопливыми, беспомощными малышами-тенетниками. Как они выжили здесь без пап и мам? Еще я подумал о том, что слова Рябова как-то согласуются с результатами моих археологических изысканий. От предыдущей цивилизации тенетников остался один только пепел, а нынешнее сообщество появилось на пустом месте, словно по мановению волшебной палочки. Сказать об этом Рябому? Нет, лучше не стоит. Да и меня самого сейчас интересует совсем другое. Кто же тогда научил вас летать, плести сети, метать иглы? Для любого тенетника это столь же естественно, как для тебя ходить, потеть, махать кулаками. Врожденные способности не требуют большого ума. «Говорить вы тоже умели с самого рождения?» «Здесь все иначе», — Рябой замолчал, и я догадался, что случайно затронул что-то очень важное. «Едва осознав себя, я осознал и присутствие в моем мире некого существа, совсем не похожего на нас, и звавшегося, скажем, поводырем. Сам понимаешь, что я передаю тебе только приблизительный смысл его прозвища. Поселков в те времена не существовало, и мы обитали где придется, в норах, в ямах, прямо на траве. Каждый из нас мог стать легкой добычей хищников. К счастью, о вредоносцах тогда еще ничего не было слышно. Именно поводырь обучил некоторых из нас языку, а потом заставил разойтись по Ясменю, чтобы учить других. В общем-то, он в нашу жизнь не вникал и держался отшельником, хотя добрые советы всегда давал охотно. Первое жилище мы построили под его надзором и руководством. Заградительные сети тоже? Нет, они появились позднее, уже после исчезновения поводыря, когда начались набеги вредоносцев. Так он, выходит, пропал? Честно сказать, я ожидал, что у этой истории будет совсем другая развязка. Да, наверное. Наверное, какие-то дела не позволяли ему долго задерживаться здесь. Незадолго до исчезновения он собрал наиболее близких к себе тенетников. Самого меня при этом не было, но потом довелось наслушаться всякого. Одни восприняли последние слова поводыря как закон, требующий неукоснительного исполнения, а другие как обычную болтовню. По этому поводу у нас долго не утихали страсти. Можно ли мне узнать, о чем сказал напоследок поводырь? Не только можно, но и нужно. Из его слов следовало, что Светочу, как и любому другому порождению этого мира, отмерен свой срок. Когда-нибудь он погаснет, и в Ясмене наступят суровые времена. Дабы пережить их, нужно повсюду строить высокие башни и создавать там запасы на будущее. Главное не поддаваться отчаянию. Тенетники обязательно одолеют все невзгоды и дождутся возвращения Светоча, который займет на небе свое прежнее место. Хотя вполне возможно, что этими счастливчиками окажемся не мы, а наши дети. Так сказал поводырь. Но вот откуда эти дети появятся, он объяснить не успел. Как поводырь выглядел? Почти как мы с тобой. Две руки, две ноги, одна голова. Но на этом сходство кончалось. Руки его по длине мало чем уступали ногам, а голова составляла как бы одно целое с плечами и загривком. Со временем он сильно посветлел, но вначале был ярко-рыжим. Никогда больше подобные существа в Ясмене не появлялись. Впрочем, сам поводырь частенько говорил, что его с успехом мог бы заменить кто-нибудь другой. Тот же Вещун, например. Или Тирумаль. «Кто-кто?» Не расслышал, а вернее не разглядел я. «Тирумаль. Та, которую похитили, была Тирумалью. Ты тоже Тирумаль». «Уж лучше называй меня человеком». Примазываться к славе совсем других народов было не в моих привычках. У нас, землян, собственная гордость. «Человек», — повторил он. «Странное словцо. В нем, наверное, запрятан какой-то скрытый смысл». «Полагаю, что да. Вот это чело!» Я коснулся рукой своего лба. «Сам знаешь, что здесь находится. Ну а под веком понимается жизнь, существование. Про рану умершего у нас так и говорят. Он прожил короткий век. Следовательно, можно сказать, что под понятием «человек» подразумевается бытие разума». «Такое определение в равной мере относится и к нам, тенетникам. Впрочем, мы отвлеклись. Тебя не удивило, что я вдруг завел этот разговор о поводыре?» «Нет. Пребывание в Ясмене отучило меня чему-либо удивляться. Здесь возможно даже то, что в здравом понимании совершенно невозможно». Но у здешних сестра-братьев есть одна примечательная черта. Они ничего не делают зря, поэтому я готов выслушать мораль, вытекающую из твоего рассказа. Обойдемся без морали. А историю эту я поведал тебе только для примера. С чем-то схожим тебе придется столкнуться и у вредоносцев. По нашим сведениям, у них имеется свой собственный поводырь. Уж и не знаю, как они там его называют. Пользуясь тем, что о прошлом и будущем злого котла ему известно больше, чем кому-либо другому, этот выродок всячески помогает вредоносцам. Таким образом, мы находимся в неравном положении. Необходимо срочно восстановить справедливость и уравнять возможности. «Понял, можешь не продолжать», – перебил я Рябова. «И эта первостепенная задача, конечно, поручается мне. Только зачем обыкновенное убийство называть восстановлением справедливости?» «Кто сказал об убийстве? Уговори тамошнего поводыря принять обет молчания или вырви у него язык. Хотя вариант со смертью был бы предпочтительней», — неохотно признался Рябой. «Обрадовал ты меня, ничего не скажешь. Такими делами занимаются не лазутчики, а палачи. Я никогда не проливал невинной крови». «Почему же невинной?» — возмутился Рябой. «Это тот случай, когда одна единственная смерть спасет тысячи жизней. Мы сможем разговаривать с вредоносцами совсем иначе. Вполне возможно, что, лишившись толкового советчика, они вообще прекратят свои вылазки. Их ненависть обходится нам очень дорого. Ты сам пострадал от рук вредоносцев, а мы страдаем во сто крат больше. Дело, порученное тебе, святое. В случае успеха тенетники вечно будут помнить и славить тебя. Да и по поводу вознаграждения можешь не беспокоиться. Вместо одной потерянной подруги ты получишь полдюжины новых». «Мне новые не нужны. Мне бы прежнюю вернуть». Конечно, я брякнул это зря. Рябова аж перекосило. Можно было подумать, что я похвалил при нем вредоносцев. «Этого и следовало ожидать», — горько молвил он. «Боюсь, что, оказавшись среди врагов, ты посвятишь себя не охоте за поводырем, а поиском своей пропажи. Но ты найдешь только гибель. Вредоносцы сразу догадаются, откуда ты явился. Скажу больше. Если ты все же доберешься до этой Тирумаль, она просто выдаст тебя своим новым владельцам. Пойми, она не человек, она вещь, ценимая за свою привлекательность, наравне с драгоценными камнями и металлами. Такими, как она, принято украшать богатые дома. И это и есть источник ее существования, требующий вдобавок постоянной угодливости и раболепия. Ради этого она согласится служить кому угодно, и ужасным хозяевам острога, и тенетникам, и вредоносцам. Вот к какой продажной душонке ты привязался. «За это надо благодарить тебя», — холодно парировал я. «Никто не любит признавать свои ошибки, но тут я искренне каюсь. Давай пока воздержимся от взаимных упреков, времени и так в обрез. Я не могу тебе приказывать, я умоляю тебя». «Обезвредь поводыря, а потом можешь делать все, что угодно. Жалеть ты не будешь. Благое дело всегда зачтется, а кроме того, я обещаю исполнить любое твое желание, лишь бы оно было в моих силах». «Хочу, чтобы меня доставили в самую дальнюю из доступных вам стран. Мои ставки выросли, и надо было, пока не поздно, этим пользоваться». «Если хочешь, значит, так оно и будет», — без колебаний ответил Рябой. «А если я пожелаю большего? Например, покинуть пределы злого котла?» «Мы приложим к этому все старания. Нет котлов без слабых мест». «Ладно», — сдался я. «Будем считать, что договорились». Фигурально выражаясь, сделка состоялась. Хотя никто не ударял по рукам и не подписывал собственной кровью сомнительные обязательства. А куда денешься? Простодушному Тирумалю, то бишь человеку, не устоять против столь страстных увещеваний. Уж и не знаю, какими еще достоинствами обладает Рябой, но агитировать он умеет.